Выпустили, переглянулись, пожали плечами, но ворота приоткрыли. Может, и он передал приказ, а может, просто правило тут такое, чужаков не задерживать. Хотят наружу, скатертью дорожка. Так или иначе, но я порадовался, что все обошлось без проблем. Иначе пришлось бы искать другие пути, наверняка более шумные, конфликтные, чреватые членовредительством для тех, кто пытался бы меня задержать. Ибо настрой в этот момент я имел крайне решительный и бескомпромиссный. Хаммер я оставил за воротами. Это по шоссе, пусть даже поврежденным, и на нем ехать милое дело. А вот шастать по развалинам лучше на своих двоих. Оно и тише, и надежнее, хоть и медленнее намного. Но с этим уже ничего не поделаешь. И он сказал, что Мария ушла на восток следом за дичавшим Данилой. И не ошибся. Следы дружинника, отягощенного грузом мышц, отлично читались на земле. Это до последней войны Москва была сплошь запакована в асфальт, словно воин в броню. Но за 200 лет время успело превратить асфальтовые джунгли в реальные. И если широкие, продуваемые всеми ветрами проспекты пока еще не были укрыты надежным слоем нанесенной почвы, то между разрушенными домами земли скопилось предостаточно для того, чтобы на ней буйным цветом разрослись деревья и густые кустарники. Само собой мутировавшие, повышенный радиационный фон только-только понизился до показателей, некритичных для человеческой жизни. Понятное дело, в гущу зачастую плотоядных деревьев я не лез. Просто перейдя Красную площадь, направился по бывшей Ильинке, двигаясь вдоль границы леса и пока еще асфальтовой улицы, высматривая в невысокой траве две цепочки следов. Данилы и моей жены, разбиравшейся в ремесле следопыта, нисколько не хуже меня. Шла рядом, не пересекая глубоких отметин от рук ног, а может уже и лап бывшего дружинника. Еще в Чернобыльской зоне слышал я, что случается со сталкерами, хлебнувшими свежей крови мутанта. Понятное дело, ничего хорошего от этого не бывает. Наилучшее, что может произойти в этом случае, это скорая смерть, пусть даже и мучительная. А вот если организм не отторгнет чужеродное, примет измененную кровь, то и сам меняться начнет, причем немедленно и неотвратимо. Бывалые сталкеры говорили, что процесс порой занимает несколько часов. Был человек, а стало не пойми что. Урод не урод, зверь не зверь. Так, ошибка природы, причем ошибка, предпочитающая питаться свежей плотью представителей своего вида. Она у перерожденцев лучше всего усваивалась. И самое лучшее, что можно сделать для такого существа, это пристрелить его, чтобы не мучилось, а также, чтобы в одну прекрасную ночь в твое горло не впились отросшие звериные клыки твоего недавнего товарища. Я шел, недоумевая, зачем это Марии понадобилось преследовать перерожденца. Любовь такая вот неземная, что готова рискнуть жизнью, лишь бы попытаться спасти ненаглядного. Но ведь если мои предположения верны, то все, не спасти его. Другой он теперь, не тот, каким был ранее, не человек. И этим все сказано. Но у влюбленных женщин логика их поступков всегда на последнем месте. Подумал так и усмехнулся невесело. Ага, у них с логикой непорядок. А у тебя как с ней в порядке? Тащиться вечером по смертельно опасному мертвому городу ради того, чтобы взглянуть в глаза жене, которую сам же и бросил по причине ревности к тому, по чьим следам она идет сейчас, словно привязанная. Взглянуть, прогнать какую-то романтическую чушь, и что дальше? Ну, пошлет она тебя, и по-своему права будет. Сам бросил, теперь вернулся. Нафига? Непонятно. Наверное, от избытка логики. Развлекая себя такими мазохистскими мыслями, я, тем не менее, продолжал идти по следу. До тех пор, пока не увидел труп. Он валялся под насквозь проржавевшим, во многих местах простреленным дорожным указателем, на котором, тем не менее, еще можно было разобрать буквы «По-и-тех-чески-му-ей». Стрелка под надписью показывала на руины величественного здания, рядом с которыми, неловко подогнув под себя стальную ногу, валялся раптор. Мертвый био – большая редкость в Москве, особенно целый мертвый био. Обычно, если такое случается, и боевой робот погибает по каким-то причинам, его тело мгновенно растаскивается по частям. Стараются как сталкеры, охотники за металлом, так и сервы других биороботов, постоянно охотящиеся за запчастями для своих хозяев. Судя по тому, что раптор выглядел целым и невредимым, можно было понять, он сдох недавно. Скорее всего, даже сегодня. Густая черная жидкость все еще капала из полуоткрытой пасти, возле которой собралась на асфальте небольшая лужица. Я подошел, обмакнул палец в жидкость, понюхал. Ну да, знакомый запах машинного масла, замешанный на сладковатой вони гниющей крови. Такое порой вытекает из голов биороботов после того, как их разворотит удачно выпущенным пушечным ядром или снарядом. Но у этого био видимых повреждений не было. «Ты от инсульта сдох, что ли?» – поинтересовался я вслух. Само собой, ответа не прозвучало. «Ладно», – задачно произнес я, – «разберемся, наверное». На самом деле, я даже предположить не мог, от чего погибла совершенная машина для убийства, ухитрившаяся до этого просуществовать аж 200 лет. Может, и вправду встроенный в биочеловеческий мозг поизносился и умер, несмотря на уникальную встроенную систему поддержания его работоспособности. Не исключено, хотя очень сомнительно. Эти системы выходят из строя крайне редко, и когда такое случается, мозги био просто высыхают и чернеют, а не взрываются внутри головы. Что ж, так или иначе, идем дальше. Я рассчитывал до наступления темноты достичь Садового кольца и там заночевать, а уже утром думать о том, как пробираться дальше. Мрачная репутация Садового и его кое-где еще работающие инфразвуковые генераторы образовывали вдоль древних укреплений своеобразную мертвую зону, куда мутанты и грабители предпочитали не соваться без особой нужды. Там я и собирался дождаться рассвета, а дальше снова двинуть по следу. Однако на пересечении двух широких улиц мне пришлось сбавить ход. Я увидел умирающую крысу-собаку. Причем умирающую очень необычно. Мутант буквально корчился от боли, катаясь по асфальту и сжимая гибкими лапами собственную голову, словно пытаясь ее раздавить. Крыса-собака уже не выла, не рычала, лишь слабо хрипела, видимо, от невыносимой боли, раздирающей мозг изнутри. Когда я приблизился, мутант поднял на меня глаза, пронизанные густой сетью красных лопнувших сосудов, скульнул из последних сил, будто просил о чем-то, и вдруг запрокинул голову назад, открывая горло. Я не смог отказать мутанту. Достал сталкер из ножен и сделал все быстро. Вонзил широкий клинок под ухо, после чего резко рванул на себя и в сторону. Под челюстью крысы-собаки раскрылся широкий разрез, из которого на асфальт хлынула кровь и боль, стремительно оставляющая тело вместе с жизнью. Я успел заметить, как в глазах мутанта промелькнуло что-то вроде благодарности. Он даже попытался заскулить еще раз, типа поблагодарить хотел, но перерезанное горло не позволило ему это сделать. Несчастная крыса-собака дернулась всем телом в последний раз, умиротворенно закрыла глаза и умерла. Вздохнув, я стряхнул кровь с клинка и вложил его в ножны. Что ж, очень надеюсь, что доброе дело мне зачтется, и кто-то в будущем тоже одним движением облегчит мне страдания, если вдруг такое потребуется. А еще я очень надеялся, что переживу надвигающуюся ночь. Мертвый био, умирающая крыса-собака и обоих явные признаки поражения мозга. Странно, что я ничего не чувствую, потому что уже понятно, нечто, обосновавшееся на востоке, канифолит мозги на расстоянии. Причем, видимо, всем, кто приближается к эпицентру этого нечто. А я приближался и не собирался отступать. Такой уж мы народ, сталкеры. Если поставили себе цель, ни за что не отступим. Подбадывая себя этакими высокопарными мыслями, я шел вперед, держа на изготовку вал и прекрасно понимая, что вряд ли он мне поможет против неведомого зла. Судя по всему, московские мутанты либо разбежались перед этим злом, либо передохли, не выдержав промывки мозгов. Но там впереди была моя жена, которую я, что ж тут поделаешь, полюбил еще сильнее после того, как вспомнил все. Почему? Да потому что не может нормальный мужик разлюбить девушку, которая носила ему в тюрьму передачи, ту, которую он не раз вырывал из лап смерти, ту, чьи глаза снятся ему по сей день почти каждую ночь. Да, сучка, да, своенравная тварь, да, ненавижу порой, и люблю, хоть убей. Такие вот сопли творятся порой в душе суровых мужиков, и никто из них никогда не признается в этом даже себе самому. Я шел и чувствовал, что в моей голове рождается неприятный такой звон, будто крохотный комар запутался в переплетении нейронов мозга и жужжит, и дергается, пытаясь вырваться наружу. Понятно, что сейчас происходит. Я приближался. К чему? Озон его знает, к чему. Не исключено, что к закономерному финалу своих приключений, которых запросто на 15 полновесных романов хватит, а то и поболее. Впереди в тени полуразрушенного дома я заметил какое-то шевеление. Очередная крыса-собака? Или какой-то другой мутант, которого тоже придется долбить, чтобы не мучился? Гляди, сталкер, как бы через пару сотен метров не пришлось себя самого добивать, ибо комарик в мозгу с каждым шагом материл, увеличился в размерах. И от его навязчивого звона, уже отдающего в ушах, все больше хотелось сесть на асфальт, достать нож и выковырять его из головы, отточенной сталью. Но я еще держал себя в руках и даже был способен на сострадание. Поэтому не попер вперед по цепочке следов, вдавленных в серый мох, а свернул к зданию, рядом с которым корчилось несчастное существо, очень похожее со спины на человека. Но это был не человек. Когда я приблизился на расстояние ножевого удара, существо, услышав мои шаги, с усилием развернулось ко мне, и я увидел, как последние тусклые лучи заходящего солнца отразились в единственном глазе мутанта. Шам. Причем шам, которого я меньше всего ожидал увидеть. «Ну, здравствуй, Фыф», – сказал я и невольно поморщился. Комар в голове, похоже, вырвался из плена и готовился начать искать путь наружу из моего черепа. «Здорово, снайпер», – с натугой произнес мой старый приятель. «Я тоже безмерно рад тебя видеть, того и гляди, блевану. Но ты не подумай, не от того, что твою физиономию видел. Просто уж больно он, падла, сильный». «Кто? А ты не чувствуешь? Шам. Причем не наш. Пришлый с Востока. Я ж вижу его ментально, чувствую, чем он дышит. Он пятиглазый шайн-полукровка, силы неимоверной. Наши, по сравнению с ним, дети. Шайн – это все вокруг Москвы ошивались, пару-тройку объектов захватили и на большее не рассчитывали. Силенок не хватило на Кремль пойти. А этот шайн…» Фыв скривился от боли, сдавил лапами виски, но пересилил себя и продолжил. «А этот шайн, то есть шам, в общем, он подчинил себе сначала всех соплеменников вместе с их предводителями, наенами, а потом принялся за московских мутантов. Он их всех собрал в огромную армию, которая вот-вот двинет на Кремль. Ему купол открыть, как тебе консерву. А тем, кто пытается сопротивляться, он просто выжигает мозги». «Занятно», – произнес я. «Только нелогичнее ли ему было с его-то способностями просто подчинить себе кремлевских?» «Все не так просто», – Фыф качнул глазными щупальцами. «Он по мутантам спец, по измененным мозгам. С людьми у него хуже получается. Особенно с русскими, у которых очень специфический менталитет. Вот Шайн и решил подстраховаться. Гораздо проще бросить войска на крепость, чем напрягать мозги, пытаясь подчинить тех, кто генетически не привык подчиняться всякой сволочи». «Ясно», – кивнул я. «Ну, а ты-то чего тут? Почему не ушел, когда почувствовал воздействие?» «А ты почему не ушел?» – горько усмехнулся Шам. «Вот и я потому же. Пятиглазый забрал Настю. Мы тут неплохой заброшенный маркитанский бункер нашли неподалеку, с хорошим запасом восстановленных консервов и качественного алкоголя. Может, грохнул кто группировку торгашей или еще что случилось, а бункер остался. Вот мы и жили в свое удовольствие. Прямо рай в шалаше. Только очень уж ей не нравилось мое пьянство. Но я украдкой все равно прикладывался к бутылке. Ну а сегодня проснулся я с бодунища, а Насти-то и нет. И вместо нее образы в башке, чужие, зов неимоверной силы. Тут я все и понял. Проклял свое пьянство беспробудное, в очередной раз поклялся завязать, собрался и пошел за ней». Фыф снова поморщился. «Только он меня тоже чувствует и давит, козлина. Не дойти нам. Мозги взорвет и мне, и тебе, если приблизимся. Хотя, не пойму, вроде башку отпустило маленько. С чего бы это?» Кстати, мне тоже стало полегче, словно мой комар в голове хлебнул фыфовой крови, перенасыщенной алкоголем. Лапками шевелит, но уже не так активно, и жужжится ему как-то невесело. И тут я почувствовал, что к моей ноге будто утюг приложили. Не особо горячий, но чувствительный. Я опустил глаза. Ну, конечно, бритва. Из-под гарда моего боевого ножа лился лазурный свет. Я вытащил бритву из нагревшихся ножен, и клинок засиял, словно стеклянный сосуд необычной формы, внутрь которого кто-то вложил кусочек чистого неба, пронизанного лучами восходящего солнца. «Твой нож защищает тебя, а теперь меня», – хрипло произнес Фыв. «Но я чувствую, что это ненадолго. Шань сильнее самых сильных артефактов, и даже твоя бритва для него лишь незначительная помеха». «Вперед!» – решительно произнес я, после чего вогнал сверкающую бритву обратно в ножны, схватил Шама за шиворот его куртки, рывком поставил на ноги, сунул безвольные лапы старого друга автомат «Кедр», который Фыв выронил, когда падал, и слегка подтолкнул Шама в спину для ускорения. «Безумец!» – вздохнул тот, но спорить не стал и побежал рядом со мной, шустро перебирая нижними лапами и стараясь не отставать. Видимо, защитное поле, излучаемое моим ножом, распространялось на очень незначительное расстояние, и Фыфу ничего не оставалось более, как бежать рядом со мной. Цепочка уже едва различимых следов повернула правее. Мы бежали по неширокой улице мимо полуразрушенных старинных трехэтажных домов, похожих на могильные склепы, обветшавшие и местами осыпавшиеся от времени. Хотя бежали, громко сказано, мы буквально продирались сквозь невидимый ментальный барьер, но продолжали двигаться вперед. До тех пор, пока не увидели их. Они стояли цепью впереди, воины в старинных черных доспехах, похожие на чугунные памятники, сошедшие с постаментов и взявшие в руки автоматы. «Шайна называет их кишиктенами», – прохрипел Фыв. «Элитные воины, уже здесь». Пятиглазый подчинил себе местных властелинов колец, и они пропустили кешиков, чтобы те остановили нас. Он говорил что-то еще, но мое личное время уже начало замедляться, поэтому я не разобрал последних слов Шама. Я просто видел, как кешиктены медленно и синхронно, словно роботы, поднимают автоматы. Им даже целиться особо не придется. Улица узкая, с одной стороны дома, с другой сквер с непролазной чащей плотоядных деревьев-мутантов. Так что никуда мы не денемся. Но мы никуда и не собирались деваться. Я помнил, что Фыв тоже умеет общаться ментально. Конечно, не на таком уровне, как этот пятиглазый, но умеет. И сейчас, когда говорить слова было слишком долго, я просто мысленно послал Фыву просьбу, особо ни на что не надеясь. «Бей! Ударь их головой, как ты умеешь!» Шам, лицо которого было только что искажено болью, вдруг словно дозу стимулятора получил. И вот тонкогубый рот расплылся в зловещей ухмылке. Он даже свой кедр опустил, хотя огневая поддержка мне бы сейчас ой как пригодилась. Но Фыв поддержал меня иначе. Внезапно постройки шиктенов словно хлестнули гигантской невидимой плетью. Черные воины вздрогнули все как один. Трое или четверо, наверное, самые слабые на голову, уронили автоматы и, упав на колени, схватились за черные шлемы с остальными масками, словно через них могли сжать ладонями виски. Остальных ментальный удар Фыфа лишь неслабо тряхнул, сбил прицел и в результате дал мне несколько секунд. 5, а может 7. В замедленном времени мгновение растягивается, как резиновое, и ты можешь стрелять, стрелять, стрелять по практически неподвижным черным фигурам, лишь мысленно ведя счет оставшимся патронам. И понимаешь, что мне все равно не успеть убить всех. Потому что даже растянувшиеся секунды не панацея в скоротечном бою. Я отстреливал кишиктенов планомерно, без суеты, по старому снайперскому принципу. Один выстрел, одним меньше, посылая пулю за пулей в черные головы, запакованные в толстые шлемы. Да только бронебойные пули – те шлемы, что картонные. Кишиктены падали один за другим, но их еще оставалось вполне достаточно, чтобы успеть сделать из меня решето. Вон трое крайних в этом ряду – живых черных кеглей поднимают автоматы. И не успеваю я, не успеваю выбить их мозги наружу, потому что у меня на очереди еще 5, потому что перевести автомат правее значит потерять еще долю мгновения, за которое остальные очухаются и тоже начнут стрелять. Но тут слева от меня замигали вспышки. Конечно, пистолетные пули кедра по сравнению с бронебойными СП-6 вала все равно, что сушеные горошины по сравнению со свинцовой дробью. Но и горошиной можно засветить в глаз так, что зрение от боли отключится на некоторое время. Вот и Фыф оказался молодцом. Вовремя, очень вовремя, хлестнул он очередью по черным шлемам, заставив их отвлечься, двинуть стволами автоматов в свою сторону. и дать мне еще одну секунду. Одно единственное. Достаточное для того, чтобы расправиться со всеми. Они лежали на асфальте, так и не успевшие выстрелить ни разу. И я чувствовал, что вот-вот и сам рухну. Одновременно сопротивляться ментальному давлению и растягивать время казалось для моего организма непосильной задачей. Для Фыфова тоже. Маленький мутант, обняв свой кедр, скорчился на асфальте и дышал часто-часто, словно загнанное гончие. Правда, несмотря на это, он смог выдавить из себя. «А все-таки мы их сделали». «Угу», – сказал я. На большей сил не было. Режим замедленного времени, помноженный на борьбу с гигантским комаром в башке, на выходе дали ватные конечности и слегка расплывчатое восприятие мира. То есть воин из меня теперь был никакущий. На ногах стоял, и то подвиг. Стоял и смотрел, как из вечернего сумрака величаво так выплывает хозяин моего комара. Тот, кто смог одним мысленным щелчком сжечь извилины био и крысы-собаки, которые повстречались на моем пути, а также, думая, испепелить мозги десятков, а может сотен тварей, которые не захотели ему подчиниться. Он был большим, этот Шам, раза в три больше своих низкорослых собратьев, метра два ростом и в плечах немногим меньше. На его лысой башке горели красным огнем пять глаз, два на обычном месте, в человеческих глазницах, два над бровями и один во лбу. Этакая пирамида из глаз, похожих на раскаленные угли. «Неплохо для Хома», – прошелестело у меня в голове. «Для Хома и недоделанного уродца, который называет себя Шамом. Но игры закончились». Красные глаза синхронно моргнули и вдруг начали стремительно увеличиваться в размерах, заполняя огненными сполохами весь мир. Всего меня, сжигая изнутри, словно весь я превратился в сосуд из плоти, заполненный горящим напалмом. Мои пальцы непроизвольно разжались, автомат с лязгом упал под ноги. «Прощайте, жалкие уродцы!» – раздался смешок в моей пылающей голове. И, как ни странно, это издевательское хихиканье придало мне сил. Нет, бороться с этой тварью я не мог. Глупо пытаться заткнуть извергающийся вулкан, тем более, когда твои руки и ноги едва шевелятся. Но спастись от него – это необходимость, хотя бы для того, чтобы однажды вернуться. Из последних сил я рванул из ножен бритву и нанес ей длинный удар, словно вспарывал сверху донизу огромную картину, растянутую от свинцовых туч до растрескавшегося асфальта под ногами. И картина поддалась. Послышался треск, лазурные молнии побежали по разошедшимся в стороны краям разреза. Пространство, рассеченное бритвой, дрожало и грозило схлопнуться обратно. Но молнии, то и дело пробегающие по краям разреза, держали его, словно электрические пальцы. У меня не было времени смотреть, что же находится там, за краем междумирья. У меня было одно, может, два мгновения для того, чтобы уйти от ментального удара ужасающей силы, после которого мой мозг будет напоминать черную головешку. Поэтому все, что я смог сделать, это схватить Фыфа за воротник его куртки, швырнуть безвольное тело вперед и шагнуть следом, всерьез опасаясь упасть, так как я уже не видел, куда шагаю. Весь окружающий мир поглотил огонь, и не было от него спасения, кроме одного шага навстречу этому огню. Я шагнул и все-таки упал на колено, не удержавшись на ногах, и непременно завалился бы на бок, если б не успел чисто на автомате перевернуть бритву обратным хватом и вонзить ее в землю. В землю. Да, под моими ногами была земля. Толстый ее слой, а не асфальт, присыпанный почвой. А в моей голове еще билось эхо разочарованного вопля пятиглазого Шама. «Очень неплохо, Хома. Ну и ладно, проваливай туда, откуда пришел». «Туда, откуда я пришел?» Что он имел в виду? Я зажмурился изо всех сил, словно хотел раздавить веками сполохи пламени, все еще мечущиеся перед глазами. Эти отпечатавшиеся на сетчатке огненной тени смерти, которые мне чудом удалось избежать. Стало немного легче. И проклятый комар в голове исчез. Теперь оставалось проверить, целы ли глаза. И сделать это можно было только одним способом. Хотя, признаться, делать этого мне не хотелось. Потому что мои ноздри щекотал очень знакомый запах запустения, какой бывает на старых пустырях и заброшенных свалках. Я уже догадывался, что сейчас увижу. Догадывался и одновременно боялся того, что догадка станет реальностью, от которой потом будет уже никуда не деться. Я тянул эти мгновения темноты, как гурман, смакующий изысканное блюдо и знающий, что ему никогда больше не придется его отведать. Я знал, одно короткое движение век, и старый мир, знакомый и ненавистный, ворвется в мою жизнь, словно сезонный ураган, вновь и вновь сметающий на своем пути все живое. Старый, ненужный мне мир, из которого я много раз уходил навсегда для того, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Но прятаться от реальности никогда не было в моих правилах. Поэтому я дал себе еще несколько секунд блаженной темноты и с усилием разодрал веки. Свет ударил в глаза. На самом деле он был тусклым и безжизненным, этот солнечный свет, с трудом пробивающийся из-за сплошной пелены свинцовых туч. Но для чувствительных глазных нервов, все еще до конца не восстановившихся после ментального удара, этого было вполне достаточно. Сразу захотелось вновь смежить веки, но я не дал себе этого сделать. Мгновения блаженного неведения миновали. Наступило время сурового настоящего. Я медленно поднялся с сырой земли. Внизу под ногами росла серая больная трава, чудом выжившая на зараженной земле, а прямо передо мной торчал большой плакат, на котором была начертана надпись, полуразмытая кислотными дождями. Грифт. Заборонена зона. И знак рядом с надписью, треугольник с трехлопастным пропеллером и подписью мелким шрифтом под ним. Радиоактивность. «Твою мать, только не это!» – прошептал я. «Что только не это?» – раздался голос слева от меня. «Где мы?» «Там, куда бы я меньше всего хотел попасть», – процедил я сквозь зубы. «В зоне. В Чернобыльской зоне». «Это где?» – хрипло поинтересовался Фыв и закашлялся. «В Украине». «Где?» «Это другой мир, дружище», – проговорил я. «Вообще другой мир. Ни Москва, ни Россия. Тут на каждом шагу аномалии, мутанты, похожие на людей, и люди хуже мутантов». «Так у нас то же самое», – отозвался Шан. «Везде то же самое. Те же яйца, только в профиль». «Те же, да не те», – проговорил я, осматриваясь. «Ты еще не знаешь, что такое местные группировки и армейские сталкеры? В смысле, маркетанты, что ли?» «Хуже», – нахмурился я. Группировки – это базирующиеся в зоне подразделения хорошо подготовленных сталкеров, в основном бывших военных. А армейские сталкеры – те же персонажи, только работающие на правительство. «То есть воюющие с группировками?» – смекнул Фыв. «С ними», – кивнул я. «И с нами, сталкерами-одиночками. Кстати, одиночек тут все отстреливают. И группировки, и военные, и бандиты. Почему?» «Все просто», – пожал я плечами. «Тот, кто смог выжить в зоне один – самый удачливый в плане хабара, таскающий наиболее ценные артефакты из подноса группировок, правительства и охотников за удачей». «Понятно». Про артефакты и хабар Фыв был в курсе. Я ему как-то рассказывал про Чернобыльскую зону, откуда пришел в его мир. И сейчас, потерев лапками виски, наверняка все еще гудящей головы, выдал. «Короче, зашибись, мы попали. Другой мир, другая зона. Офигеть. А с девчонками нашими что будет? С нашими друзьями, что в Кремле остались. Самим Кремлем». Я вздохнул. На эти вопросы у меня ответа не было. «Не знаю», – ответил я честно. «Выбор, сам понимаешь, у нас имелся небольшой. Или сдохнуть, или отступить. В данном случае отступить получилось сюда, так как выбора у нас не было. Мы сделали все, что могли, и проиграли. Теперь нужно выжить. Хотя бы для того, чтобы попытаться вернуться». «Это да», – кивнул Фыв. «Выжить – это мы завсегда. Девчонок только жалко». «Не ной, ладно?» – отрезал я. «Самому тошно. Видишь, теперь это просто железка». Я ткнул ему под нос бритву. Обычный нож, без признаков какого-либо сияния. «Зарядится? Попробуем обратно пробиться». «А как она заряжается?» – встрепенулся Фыв. «Хрен ее знает», – честно ответил я. «Вроде как от убийств, типа, души забирает. А может, от других источников энергии. От полей смерти заряжалась. Только тут их нет. Во всяком случае, раньше не было». «Понятно», – приуныл Шам. «В общем, мочим энное количество твоих армейских сталкеров и при этом надеемся, что твоя бритва зарядится и приведет нас обратно в Москву». «Может и так», – пожал я плечами. И тут же присел за куст, схватив Шама за рукав куртки и рванув следом за собой. «Только прежде надо, чтобы нас не замочили. Тут это запросто, как два пальца оплевать». Портал, выбросивший нас в мир зоны, открылся в самом уныло-типичном месте. Невдалеке черная стена леса, над головами свинцово-серое небо, под ногами жухлая мертвая трава. Прямо перед нами колючая проволока, на которой болтается запрещающий плакат, а за спинами дорога. Грунтовка с глубоко продавленной колеей от колес с протектором, не оставляющих сомнений относительно того, кто тут катается с таким завидным упорством. Это без сомнений был кордон. Не самый опасный его участок, но и далеко не маршрут для вечернего мациона. Хотя бы потому, что, судя по звуку двигателя, к нам приближался БТР. Сюрприз для нас с ФЫФом крайне неприятный. Хотя бы потому, что мой вал и кедр Шама остались в Москве. Не было у нас лишних секунд, чтобы подобрать оружие. Да и не о том думалось, когда мозги готовы были вот-вот расплавиться. Так что теперь в активе имелось у нас мой пистолет Ярыгина, 1 единица плюс 2 полных магазина к нему, 2 моих боевых ножа, бритва и сталкер, рюкзак с запасом воды и провианта на 3 дня, на 2 их дели на 2. Около 1 сотни крайне дефицитных патронов СП-6 и 1 крайне прожорливый мутант-алкоголик с грустной мордой в качестве безоружного ноющего балласта, думаю, бесполезного в данной конкретной зоне. Кто-то скажет, мол, неплохо для старта, на что я ответил бы, хреновее только казаться совершенно голым в районе саркофага, потому что в чернобыльской зоне, чтобы выжить хотя бы сутки, нужно иметь как минимум 2 автомата на 2 с достаточным количеством патронов к ним, иначе ты просто пища для мутантов, либо легкой добычи для охотников на сталкеров, которые, кстати, сейчас к нам и приближались, судя по нарастающему гудению мотора. Ибо охранники периметра – это всегда охотники за головами. Все знают, что за каждого отстрелянного сталкера им нехилые премиальные выписывают. Причем за убитых дают больше, чем за живых. С живыми мороки больше. Корми их, пои, суди справедливым судом, содержи в тюрьмах, трать на них государственные деньги. А тут нажал на спуск – и все. Был сталкер – была проблема. Нет сталкера – нет проблем. У них-то, может, проблемы не было. А вот у нас была. И не слабая. На том месте, где уже успел схлопнуться разрез между мирами, наблюдалось большое пятно выжженной земли. Так всегда бывает после перехода. Приметное такое, слегка дымящееся, мимо которого никак не пройдет любой уважающий себя следопыт. Либо охранник периметра, охотящийся за сталкерами. Если что-то непонятное возле колючки, остановится непременно, все обнюхают и обязательно найдут нас, прячущихся за кустами. «Ну вот, похоже, попали мы нехило», – тихо сказал я, доставая из кобуры Ярыгина. «Живыми им сдаваться не рекомендуется. Забьют до смерти ради развлечения, а это долго и неприятно». «Блин, у меня и оружия-то нет», – прошептал ФЫФ. Вместо ответа я достал за голенище берца боевой нож сталкера и протянул его ФЫФу рукоятью вперед. Хоть и не делай это с ножом против бронетранспортера, но совсем без оружия мужик быть не должен, особенно в зоне. Наконец, просвет между веток, я увидел, как по дороге медленно ползет БТР-80. Башня повернута в сторону зоны, то есть пулеметы смотрят прямо на нас. Малейшее что-то покажется наводчику подозрительным, и через пару секунд ошметки наших тел, разорванных горячим свинцом, повиснут на колючей проволоке в назидание тем, кто ошивается возле запретной зоны. На броне сидели 2 бойцов, упакованных в флору. Их автоматы лежали на коленях, но так, чтобы в любой момент можно было от бедра полоснуть очередью по любому подозрительному кусту. «Может, пронесет?» – прошептал ФЫФ. «Может, и пронесет», – отозвался я. «Особенно хорошо бы, чтобы как следует пронесло вон того мордатого, что глаза в нашу сторону щурит. Глядишь, отвлечется и пятно не заметит». Но у мордатого с пищеварением было все замечательно. Не настигла его кишечная кара, а вот пятно он заметил, после чего немедленно постучал прикладом по броне. Сволочь. Механик-водитель немедленно тормознул, а башня принялась неторопливо рыскать пулеметными носами, словно башка фантастического стального хищника, принюхивающегося к следу добычи. И тут меня осенило. «ФЫФ», – прошипел я, – «по мозгам им дать можешь? Или хотя бы туман поставить?» «Нет», – к сожалению, в голосе отозвался Шам, – «сил нету. Все на Пятиглазово ушли. Твою тещу!» – ругнулся я, неторопливо пристраивая ствол Ярыгина меж веток. «Ну, значит, готовимся помереть героями». Между тем мордатый с напарником соскочили с брони, осторожно подошли к пятну, бегло смотрели его, а потом мордатый шагнул в центр выжженного участка, пошарил взглядом по траве и увидел наши следы. Это было несложно даже для начинающего охотника за головами. Уходили мы из Москвы с ее раскрошенным асфальтом, и сейчас на выцветших травинках хорошо была заметна темно-серая пыль другого мира. Вместе со взглядом Мордатова поднимался его автомат. Еще мгновение, и линия выстрела воткнется точно мне в грудь. А потом военный увидит меж ветвей мои глаза и ствол пистолета, направленный на него. Дальше ясно. Я выстрелю, он, может, и не успеет. Но следом ударит пулемет и БТР. Однако, как бы там ни было, но я все равно не уйду один в край вечной войны и хоть одного врага заберу с собой. Я медленно потянул за спусковой крючок, выбирая слабину. Даже точку наметил на щекастой харе между лохматых бровей. Как только его взгляд перехвачу, так и поставлю эту точку. Последнюю в его жизни и в моей. Но тут позади меня раздалось шипение, и я на долю секунды отвлекся. Мой палец замер на спуске, и вдруг я увидел, как глаза Мордатова лопнули, будто простреленные перепелиные яйца. На круглой щеке военного плеснуло их содержимое, потекло вниз. Мордатый выронил автомат и схватился за лицо. По волосатым пальцам потекла белесая жидкость. «А-а-а!» Крик ослепленного был страшен. Его напарник прямо с места отпрыгнул на метр, словно испуганный кот. «Аномалия!» – заорал он. «Сука! Монстр в аномалию вляпался!» Щекастый, с позывным «Монстр», держась за лицо, валялся посреди дымящегося пятна, выл и сучил ногами. Люк БТР открылся, из него показалась голова в черном шлеме. «Трындец монстру», – сказала голова. «Расходы его и погнали. Надо доложить Вальховы, что аномалия вылезла за периметр». «А автомат?» – поинтересовался напарник, нервно щелкнув предохранителем своего АК. «Тебе надо, ты и доставай», – сказала голова. «Я в аномалию не полезу, тем более в неизвестную». И скрылась в недрах БТР. «Ну, звеняй, монстр», – сказал автоматчик, поднимая свое оружие. «Сам виноват. Не лез бы, куда не просят, был бы с глазами. Следопыт, мля». И дал короткую очередь. Голова щекастого лопнула, словно перезрелый арбуз. На черное пятно полетели красно-белые ошметки. Неаппетитное зрелище. Поначалу некоторых новобранцев, увидевших такое, выворачивают, как после литра рвотного, принятого вовнутрь. Потом ничего, привыкают. Человек он как таракан. Ко всему адаптироваться может, кроме тапка и автоматной очереди. Видимо, не особо любили монстров в коллективе. Отстрелявшись, напарник следопыта закинул свой автомат за спину, плюнул себе под ноги и полез на броню. БТР рявкнул двигателем, развернулся и быстро покатил обратно, словно экипаж боевой машины спешил поскорее убраться подальше от неизвестной аномалии. «Вот она, жизнь, жестянка», – задумчиво протянул я, пряча пистолет в кобуру. От слова «жесть». И обернулся. Фыв сидел на земле и продолжал шипеть. От боли. Понятное дело, больно это, если вогнать себе в руку клинок боевого ножа на пару сантиметров, а потом еще и повернуть. Из раны на землю часто-часто капала темная кровь. «И нафига?» – осведомился я, при этом чисто механически, на рефлексах уже доставая аптечку и жгут из кармана разгрузки. «Сил не было», – признался Шам. «Пришлось стимульнуть нервную систему». «Ну, куснул бы себя за палец, что ли?» – пожал я плечами. «Зачем так радикально-то?» «Палец я ж на нервах и откусить могу. Жалко палец», – поморщился Фыв. «Ты нож из меня достанешь или трепаться будешь?» «А сам никак?» «Боюсь», – признался Шам, опуская взгляд единственного глаза. «Больно же». «Понятно», – кивнул я. «Знакомый синдром. Скажем, в запале мочит новобранец вражью силу, чем не попадя, ножом, саперной лопаткой, зубами рвет, а потом после боя надрывно с душой блюет в сторонке. Это боевой запал, генетическое наследие предков наших прошел и накатило цивилизованное воспитание, от которого на войне ничего, кроме тошниловки, не бывает. В общем, выдернул я сталкер из лапки Шама, поморщился от его шипения прямо в ухо, захлестнул жгут выше локтя, наскоро перевязал рану, открыл аптечку и присвистнул. Бармен не поскупился. В аптечке лежал шприц-тюбик, снаряженный не промедолом и даже не морфином, а самым натуральным бутерфанолом. Короче, повезло одноглазому. Вел я ему анальгетик в вену, и пока Шама не накрыло, отправился в аномалию посмотреть, что у нас там с трофеями. Результатом тщательного осмотра мертвого врага явилось автомат АК-74 средней степени убитости. поясная сумка с четырьмя магазинами, масленка и принадлежностями к автомату, две гранаты F1 и РГД-5, три бутерброда с салом, завернутые в промасленную бумагу, фляжка с водой и еще одна плоская, судя по запаху, со спиртом. Карта местности, заюзанная изрядно, но вполне еще годная. И еще один отличный трофей – штатовский мультитул, изначально названный его изобретателем карманным инструментом для выживания. Собрав трофеи, тащив подальше в кусты труп застреленного, чтобы с дороги его не было видно, я вернулся обратно в укрытие. Фефа уже накрыло. Глаз блаженно закатился, тонкогубый рот расплылся в блаженной улыбке. Тащится шам. Ну и хорошо. Понятно, что чинить его прямо тут в кустах нифига не тема. Приедут дружки покойного монстра, начнут прочесывать округу и накроем самомедным котелком. Поэтому оставалось только одно – уйти туда, куда ни один вояка не сунется без острой необходимости. В зону. С мультитулом это оказалось гораздо проще, чем без него. Закаленная сталь плоскогубцев перекусывала колючую проволоку, как бобик сосиску. Через 5 минут в ограждении уже была проделана дыра, вполне достаточная для проникновения на запретную территорию. Но мы и проникли. Вернее, я проник, волоча за собой шама, которого с бутерфанола торкнуло конкретно, после чего я получил в довесок с трофеями сонного мутанта с резиновой довольной улыбкой дебила, ни в какое не желающего передвигаться самостоятельно. Как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Ладно. Фыф нас обоих от смерти спас, взорвав глаза монстра ментальным ударом, так что пусть тащится. Заслужил. За время моего отсутствия зона ничуть не изменилась. Та же серая трава, те же деревья с листвой, рыжеватые не столько от осени, сколько от радиации. Тоже низкое небо, похожее на надгробие, которое вот-вот рухнет тебе на голову. И тот же сырой запах смерти и запустения, который хрен когда забудешь. Куда бы ни занесла тебя судьба, этот запах всегда с тобой. Ты пропитан им насквозь и никогда ему уже не выветрится из твоей дубленной, простреленной, покоцанной ножами шкуры. Все эти невеселые мысли я гонял в каком-то овраге, штопая лапку Фыфа, так и продолжающего лыбиться в небо. Надо же, как наши армейские анальгетики действуют на шамов. Людей-то послабее забирает. Хотя, ладно, рана глубокая, и при более слабой анестезии Фыф шипел бы не переставая, а шип у него, кстати, весьма омерзительный. Так что нет худа без добра. В аптечке нашлось все необходимое, включая шелк и набор изогнутых хирургических игл. А шить раны при помощи мультитуловских плоскогубцев – милое дело. В общем, мне хватило 20 минут, чтобы закончить обработку и ушивание раны, а также обдумать наше положение. Военную упомянул Ольховую, село возле блокпоста Вильча, в котором, как я помнил, базировалась одна из рот охраны западной части периметра. Стало быть, нас выбросило неподалеку от границы Украины с Белоруссией, в самой глухой части зоны. Даже бывалые сталкеры не знали, что тут творится. Густой лес, непроходимый кустарник, а также изобилие огромных змей и злобных мутантов надежно охраняли этот участок, зараженной территорией, от непрошенных гостей. Тем не менее, обратно нам хода не было. В мире по ту сторону колючей проволоки моя физиономия имеется в каждом компьютере любой из силовых структур в разделе «Особо опасен». А Фыфу вообще крупно повезло, что он попал сюда, а не в любую другую точку этого мира, так как единственное место на планете, где существа с его физиономией могли жить, это зоны. На Большой Земле мутанты либо оперативно захватывались, либо по-тихому уничтожались, либо отправлялись в лаборатории для изуверских исследований. В общем, закончил я штопку, снова перевязал лапку мутанта, используя второй крайне дефицитный перевязочный пакет, после чего достал трофейную карту и принялся прикидывать, как нам лучше добраться до знакомых мест, где такие, как я и Фыф, имеют больше шансов на выживание. Получалось оптимально это двигать по прямой вдоль хорошо знакомых мне старых железнодорожных путей, некогда соединявших станции Вильча, Толстый лес и Янов, от которой до печально известной Чернобыльской АЭС рукой подать. Нет, обратно к атомной станции я не стремился, но ее к лешему. Меня больше интересовали многочисленные сталкерские поселки в тех краях, где можно было раздобыть еду и снаряжение. Обменный фонд у нас, конечно, был невелик, но может удастся какую-нибудь работенку найти. Местные торговцы всегда рады подкинуть опытному сталкеру какое-нибудь задание, с которым не справились новички. Короче, послушал я тишину, убедился, что никто за нами в погоню не бросился, вояки не психи, им жизнь дороже награды за убитого сталкера. Вылез из оврага и уселся на поваленном дереве с намерением отдохнуть от трудов и заодно обдумать детали плана нашего с Фыфом выживания в зоне. Но отдохнуть не получилось. Внезапно слева от меня раздался треск ветвей, и из кустов вывалился какой-то черноволосый парень в драном армейском комбинезоне, зажимая правой ладонью живот. В левой незнакомец держал большой нож, напоминающий формой мачете. Видимо, при помощи него он и продрался сквозь заросли. Увидев меня, парень остановился, глянул на мой автомат, направленный ему в грудь, и застонал сквозь зубы. Потом вызверился и рявкнул. «Выследил меня, да? Ну, стреляй, сука, чего ждешь?» «Ты со словами-то полегче», – сказал я. «Поскольку думаешь, что ты обознался, в рыло тебе прикладом бить не буду. Хотя, если продолжишь, буду вынужден. И не посмотрю на то, что у тебя дыра в брюхе». По комбинезону от ладони парня во все стороны расплывалось бурое пятно, и не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что это значит. «Так ты не из Боргов?» – проговорил раненый, окинув меня мутным взглядом. «Точно не из них? Одиночка? Типа того». «Автомат держишь правильно, значит, не лох отмычка», – сделал вывод парень, медленно опускаясь на траву. Видимо, через заросли ломился на драйве, а тут понял, что я не враг, и отпустила его. По бледному лицу немедленно заструились капли пота, размазывая грязь, засохшую на щеках. «Надеюсь, что так», – сказал я, опуская оружие, но не приближаясь. «А что не из Бортов, это точно. Даже не знаю, что это за типы». «Странно, что не знаешь», – произнес раненый, отнимая ладонь от живота. Немедленно из-под ладони плеснула наружу темной жидкостью, и парень рефлекторно снова зажал рану. Я смотрел на его белое лицо, на зрачки, расширенные действием какого-то опиата, применяемого для обезболивания, на густую красно-желтую жижу, стекающую из-под слабеющей ладони. Смотрел и понимал, даже без осмотра. Жить ему осталось считанные минуты. Судя по цвету крови, пуля или нож пробили печень, одновременно разорвав и желчный пузырь. А лицо белее мела свидетельствовало о том, что ранение произошло достаточно давно, и из парня вытекло слишком много крови для того, чтобы у него был хоть один шанс остаться в живых. «В зоне война», – сказал раненый, едва двигая немеющими губами. И группировки поменяли название, чтобы их вояки не вычислили по радиопереговорам. Красные нынче на украинский манер называют свою шоблу «Борг». Совсем офонарели, сволочи. Недавно решили, что другие сталкеры – это порождение зоны, и теперь отстреливают их наравне с мутантами. Зеленые теперь воля. Продажные шкуры со стечанки и карагода наймитами себя кличут. Короче, ну их всех в саркофаг. А я вот, похоже, отбегался. У тебя выпить ничего нет? Напоследок. Человеку, стоящему на пороге смерти, нельзя отказывать. Я вытащил из кармана плоскую флягу с бесценным спиртом, отвинтил крышечку и, присев возле раненого, приложил горлышко к растрескавшимся губам. Он приложился, глотнул через силу и, откинувшись на ствол дерева, слабо улыбнулся. «Ну вот, теперь и помирать можно», – выдохнул он. «Спасибо. Как сдохну, все, что мое, твое. Тут на поясе у меня арт редкий. Из-за него меня борги по всему толстому лесу гоняли. Ты его лучше продай от греха. С собой не таскай. Убьют за него, как меня». «А что за арт?» – поинтересовался я. «В чем его сила?» Но парень, похоже, меня уже не слышал. Он просто говорил, боясь, что не успеет сказать все, что было так важно для него. «Меня Михаилом звать. Миха Титков я, позывной Черный. Как помру, сделай так, чтобы меня запомнили». «Слышишь? Сделаешь?» «Сделаю», – кивнул я. «Тебя запомнят. А кому весточку-то передать, если что? Мать, отец, жена есть?» Парень молчал, уставившись в одну точку, словно задумался над ответом. Только не ответит он больше. Ни на чужие вопросы, ни за свои грехи. «На все и за все», – ответил сегодня сталкер, упокоя его зона. Я положил ладонь на его холодные веки и подождал, пока не нагреется и опустится вниз. Теперь уже навсегда. Надо было, наверное, сказать что-то, но слов не было. Да и зачем говорить? Кому? Все равно никто не услышит, кроме зоны, а ей все равно. Сколько их уже легло в нее, сталкеров, сколько еще ляжет. Плевать ей на нас. «Ладно», – решил я, – «хватит мысли гонять, как тараканов веником, надо бы парня похоронить. Был бы незнакомцем, так оставил. Его смерть – его дело. Но он мне все свое имущество по закону зоны завещал, формулу произнес, все, что мое, твое, а это уже обязывает. Такое только закадычному другу говорят или случайному знакомому, который не отказал в последней просьбе. Понятное дело, что в зоне, как и на войне, с трупов и так берут все, что надо, без всяких формул. Но то, что правильно завещано, обычно удачу приносит, это все знают. Поэтому парня надо уважить. И перед этим разобраться с наследством. Из-под земли-то завещанное не достанешь. Рюкзака умершего не было, только противогазная сумка на боку. В карманы же я не полез. Все, что можно в них найти, у меня и так было. А вот висящий на поясе мертвеца контейнер для артефактов меня заинтересовал. По форме-то он вроде как обычный был. Стандартный, освинцованный. Такие все сталкеры по зоне таскают. Только цвет у него какой-то странный. Желтый, будто из меди или латуни его отлили и начистили до блеска. И нафига, спрашивается, мастерить тару для артов из цветного металла? Чисто для понта, что ли? Только понт какой-то странный, необъяснимый. Я вытащил сталкер из ножен, засунутых за голенище, и, разрезав поясной ремень сталкера, снял с него странный контейнер. И удивился вторично. Даже для освинцованного хранилища артов он был слишком тяжел. Интересно, что же у него внутри? Отвинтил крышку и глянул внутрь, и недоуменно хмыкнул. Внутри контейнера лежала какая-то невзрачная чешуйка, смахивающая на ноготь большого пальца и никоим образом не похожая на артефакт, ради которого целый отряд крупной группировки будет гоняться по лесу за сталкером-одиночкой. Арты обычно загадочно красивые или, наоборот, уродливые, но никак не похожие на предмет, который я сейчас внимательно изучал. Изучал, но пока не трогал. Хватать неизвестный и непонятный артефакт руками есть занятие крайне опасное, многократно увеличивающие шансы остаться в зоне навсегда. Я б, может, еще посидел так на корточках, задумчиво потрясывая контейнер, от веса которого у меня уже слегка ныли плечи. Но тут со стороны оврага раздался недовольный голос. «Ну и какого хрена ты там присел над трупом? Другого места не нашел?» «Понятно». Фыф очнулся с отходняка злой и непочтительный. Иному хаму я б сходу объяснил, что он не прав, но Шам был раненый, хоть и заштопанный. К тому же мы с ним не один пуд соли вместе съели, а это тоже обязывает. И не только в зоне. Поэтому я обернулся и ответил вполне мирно. Парень только что умер, похоронить надо. «А он тебе что, родной, что ли?» – поморщился Фыв, вылезая из оврага. «Наследство оставил?» «Типа того», – сказал я, показывая на контейнер. «Там внутри какая-то хрень лежит. Глянь, может, ты знаешь, что это?» «Хрень можно выбросить», – сказал Фыв, мгновенно став серьезным и сосредоточенным. «А за золотой контейнер весом в пару-тройку кило я его сам похороню. С царскими почестями». «Золотой?» «Признаться, в драгоценных металлах я небольшой спец. Не часто держать в руках доводилось. Но и я понимал, что 3 килограмма золота – это очень неплохой приз, ради которого весь Борг легко снимется с лагеря и устроит облаву кому угодно, хоть самому Господу Богу, если у того на поясе болтается этакое сокровище». «Угу», – энергично кивнул Фыв, так что даже глазные щупальца по щекам хлопнули. «Он самый. А что за хрень в нем непонятная?» – сказал я, подходя к мутанту и протягивая ему контейнер. «Во всяком случае для меня. Никогда подобного арта не видел. Да и артефакт ли это?» Шам аккуратно принял от меня контейнер, заглянул внутрь, смотрел секунд 20, потом отвернулся и зажмурил единственный глаз. «Ух, силен арт», – сказал он. «Как я понимаю, это что-то типа мощнейшего ускорителя частиц, настроенного на превращение металла в золото». «Да ладно», – не поверил я. «Что-то типа философского камня?» «Ага», – просто ответил Фыв. И, состроив умную физиономию, насколько позволяла анатомия его лица, выдал. Короче, если разогнать электроны до чудовищных энергий и начать ими бомбить свинец, тот превратится в золото. Свинец ближе всех находится к золоту по таблице Менделеева, и у него совсем небольшой избыток электронов, чтобы быть золотом. И если лишние электроны у свинца выбить с помощью бомбардировки высокоэнергичными электронами, то свинец превратится в золото. «А с другими металлами как?» – поинтересовался я. «С другими металлами все сложнее», – кивнул Фыв. Если бомбардировать, скажем, железо теми же самыми электронами, то железо должно, наоборот, захватывать недостающие электроны, последовательно превращаясь в кобальт, никель, медь, цинк, платиноиды и, наконец, в золото. И, спохватившись, добавил: «А это ничего, что мы тут сидим, треплемся неподалеку от трупа. Те, кто этого парня убили, небось вовсю ищут вот этот арт, который мы тут увлеченно рассматриваем». «Ищут», – кивнул я. «Но парень не случайно вышел сюда, почти к кордону. Тут, как я понимаю, совсем рядом КПП «Вильча» с вышками, пулеметами и бронетранспортерами на случай экстренного выезда в зону. Так что пока мы тут сидим, это для нас самое безопасное место. Военные опасаются соваться в зону, а борги не хотят лишний раз маячить рядом с КПП. Так что мы тут с тобой в относительной безопасности. Пока кто-то из них наверняка не разузнает, в чьих руках теперь этот артефакт. Так может выбросить его нахрен, поинтересовался Фыф. Жизнь дороже. Или закопать, а потом вернуться и забрать. Что с артом, что без. Мы теперь с тобой меченые, усмехнулся я. Местные слишком хорошие следопыты, чтобы не понять, что тут произошло. Будут искать нас по всей зоне, дабы узнать, куда мы артефакт спрятали. Так что лучше мы с тобой попробуем его использовать в своих целях. Это как? Это просто, сказал я, пристегивая контейнер к своему поясу. Знаю одного местного врача, который живет на южных болотах. Он много чего повидал и в курсе, как перейти обратно в наш, в тот мир, из которого нам пришлось уйти. Ясно, кивнул Фыв. А если врач ничем не поможет? Тогда к кузнецу пойдем, вздохнул я. Правда, я не уверен, что он жив, что знает, как заряжать бритву, и главное, что не пошлет нас куда подальше. Он такой, с него станется. Поэтому на доктора у меня больше надежды. Ладно, отозвался Фых. В этом мире ты, как я понимаю, уже бывал, так что давай похороним парня и веди. Хорошо было сказать «веди», еще б узнать, куда вести. Но у меня было время подумать, пока мы ножами копали могилу. Признаться, в зоне это занятие бесперспективное. Все равно ночью мутанты тело выкопают и сожрут. Или же само тело живет, выкопается из зараженной земли и пойдет шататься по лесу в поисках свежей крови и не особо протухших мозгов. Но раз обещано, надо делать. Это и Фыв беспредельщик понимал, потому даже не особо ворчал насчет того, что некоторые дают обещания, а другим приходится отдуваться. Земля была рыхлой, работалось легко. Поэтому через полчаса на месте нашей стоянки появился свежий холмик с кривым крестом, связанным из толстых веток, на который я одел старый противогаз мертвеца, найденный в сумке. Странно, зачем эти тертые зоны люди почти поголовно носят с собой противогазы, которые весят немало, а понадобятся ли в рейде – большой вопрос. У меня есть такое подозрение, что затем и носят, чтобы в случае чего друзья-товарищи могли соблюсти традицию. После чего на поперечной ветке я старательно вырезал ножом. Сталкер Михаил Титков, позывной «Черный». Извини, парень, но я реально больше ничего не могу сделать для того, чтобы тебе помнили другие люди.